Глава вторая. Моя королева. Номер один. Скача на коне с мечом в руках, я пришел в себя, заметив пятисекундную подготовку к соединению. Такое происходит каждый раз, чтобы можно было осознать ситуацию и влиться в нее. Так, что у нас здесь? Средневековье, какой-то замок впереди. Слева и справа многочисленная армия союзников, а впереди противник. Ну, поиграем. Продолжая скакать, все враги на моем пути падали замертво от стрел товарищей. Одного даже удалось задеть клинком. В один момент конь замедлился и вовсе встал на дыбы, завалив кого-то в стальных доспехах. Я же, устав от этого, спрыгнул с животного, побежав вперед. Где моя цель, знаю. Все как и задумано. Убивая всех на своем пути, без особых трудностей, довольно быстро добрался до замка. Сражение уже подходило к концу. У противника нет шансов, их ряды сильно проредили. Многие бегут, еще немного, и замок будет взят. Но это меня не волнует. Добравшись до входа, выбил ногой дверь и начал подниматься по длинной круглой лестнице. По пути сбросил часть доспехов, оставшись во всем кожаном. Оставил только меч, сунув его в ножны на поясе. Когда же оказался у второй двери, открыл ее уже спокойнее, оказавшись в покоях с шикарной кроватью, старенькой мебелью и испуганной девицей. На вид ей лет 30. Высокая, в зауженном платье, собранными в пучок волосами и короной чуть выше лба. Девушка стояла у окна, глядя теперь на меня. Руки держат вместе спереди. Вид спокойный, а вот глаза постоянно хлопают. «Вот мы и встретились, миледи». Сделав несколько шагов вперед, заметил, как красавица схватила с ящика кинжал, направив его на меня. «Я знаю вас. Пришли разобраться со мной, так ведь? Мой замок пал, а муж с позором сбежал. Но я сдаваться не собираюсь». «Не волнуйтесь, миледи». Усмехнувшись, отстегнул ножны и отбросил их вместе с мечом в сторону. Королева не ожидала подобного поступка, но кинжал не отпустила. «Я пришел поговорить о вашей капитуляции». «О моей? Хотите, чтобы сдала замок лично? Не бывать этому!» «Будьте разумны. В 13 милях отсюда ваш город. За несколько часов мы доберемся и до него. А что уж произойдет за его стенами, зависит только от вас. Придем мы, как новые правители или как захватчики. Что выбираете?» «Вы устроите резню, так?» «Во втором случае, да. Но если согласитесь сотрудничать с нами и передадите власть, просто сообщим об этом и даже поделимся провизией, что взяли с собой». «Что? Зачем вы?» «Потому что знали заранее о том, что вы решите, миледи. Точнее, я знал». «Думаете, я так легко сдамся?» Она подошла ближе ко мне и тыкнула кинжалом в грудь. Капля крови спустилась по тканевой одежде к поясу. Королева застыла на месте и, испугавшись, выронила клинок, закрыв рот руками. «Боги, я не...» В этот момент схватил ее за руку и прижал к себе. «Королева, разве вы не хотите мирной жизни для своего народа? Могу дать вам слово, что править мы будем достойно». «А я... Что будет со мной?» «Меня зовут Артур, и я руковожу войском снаружи. Я встану во главе вашего региона, а вы — моей королевой. Вас нет, тебя никто не тронет, Диана». «Вот что вы задумали, Артур. Можете ли пообещать, что вы не убьете никого?» «Все зависит от вас». «Тогда я согласна». «Прекрасно, моя королева. Тогда перейдем к сути наших переговоров». «А...» Договорить она не успела. Повалив девушку на кровать и приблизившись, ухватился за платье в районе груди, дернув руками и разорвав материю. «Что вы...» «Первая брачная ночь, моя королева. Закрепим наш договор». «Если это требуется, то я не стану сопротивляться». «Вот и славно». Силой сжав пальцы на пышной груди и усмехнувшись, протянул одну руку к подолу, тут же задрав ткань. Пальцы уткнулись в плотные трусы. Сдвинув их, проник внутрь. Королева намокла и, начав изгибаться, застонала. Ее голос вырывался все чаще. С каждым движением моей руки она становилась все более податливой и смиренной. А затем... «Чего же вы ждете, Артур?» «И то верно». Скинув портки, прижал королеву к кровати, нависнув сверху. Член грубо вошел в нее по самые яйца. Вскрикнув, Диана вцепилась в мои плечи руками. Ногти приятно покалывали, грудь колыхалась. Начав двигаться внутри, пригнулся и впился губами в сосок, покусывая его и оттягивая. Стоны учащались. Королева больше не сдерживалась, наслаждаясь своей капитуляцией. Я же входил все глубже и быстрее. Член проникал все глубже. Влагалище раздвигалось под моим напором. Каждый толчок заставлял Диану вскрикивать, задирать голову, прикусывать губу. «Артур! Артур! Ах!» «Да, моя королева!» «Я! Артур! Ам! Ах!» Силой сжав меня, королева обмякла на кровати. Член же вновь ускорился, добивая жертву. Наши тела двигались в унисон. С каждой секундой мне становилось все лучше и приятнее. Думая о том, что сейчас все союзники ждут результата переговоров, усмехнулся и вогнал на всю длину, приблизившись к женскому лицу. Тяжелое дыхание королевы возбуждало. Прикусив мочку уха девушки, прошептал. «Тебе понравится быть моей королевой». «Да, я чувствую это. А, Артур, я...» «Да». Дойдя до предела, вогнал на всю длину и кончил. Сперма рванула внутрь, заполняя дрожащее тело властительницы. Она полностью подчинилась мне и уже не могла двигаться. Ее слегка потное, липкое и такое желанное тело не осталось без внимания. Проведя руками от шеи и до промежности, приподнялся и, схватив женскую ногу, перевернул ее, тут же шлепнув по упругой заднице. Звук получился смачным. Королева же вздрогнула, сжав пальцы на одеяле. Одевшись и подойдя к окну, высунулся из него и расправил руки, закричав: «Замок наш!» Довольные вопли и вскрики тут же разошлись по округе. Солдаты ликовали, наслаждаясь своей победой. Их можно понять. Поход на этот замок дался нам с трудом и не без жертв, но это определенно того стоило. Взглянув на лежащую на кровати женщину с пышной грудью и заманчивым задом, ухмыльнулся, вновь подойдя к кровати. «Ну, Диана, пора показаться своему народу». «Я не в должном виде, Артур». «Не волнуйся, сейчас я тебя подшлифую». «Постой!» Забрался к ней и поставил в позу послушной собачки, вновь шлепнув. «Артур, я... Ах!» «Служи мне верой и правдой, моя королева. С этого дня твоя жизнь изменится навсегда».